Глава шестая. Мариса Саргон. После того, как наказание Кайрена подошло к концу, адепты вернулись к прежней жизни, будто ничего и не произошло. Вонючая похлебка, которой был залит пол, исчезла, но еда на столах так и не появилась, что стало причиной новых возмущений. А чего они ждали? Что после произошедшего, как ни в чем не бывало, смогут пообедать? Глупое, жестокое стадо. Любой мог оказаться на месте Артаса, и завтра, скорее всего, здесь разыграется новое представление. Вещатель тихо пиликнул в кармане, но вокруг было слишком много зрителей, чтобы я могла просто прочитать сообщение. В животе урчало от голода, но когда доминанты с разочарованными вздохами начали покидать хроноатриум, я послушно последовала за ними, уверенная, что поужинать тоже не получится, учитывая, что далеко не все адепты заслужили противоядие. «Ливия!» — позвала я, когда мы с доминантой ненадолго остались вдвоем. «У меня есть к тебе еще одна просьба». «Что еще?» — недовольно отозвалась драконица. «Мне кажется, я сделала для тебя более чем достаточно». Остальные прайм-5, не зная, чем себя занять, ушли в общежитие. Мы же с Лив остались на улице перед хроноатриумом, потому что она не знала, как ей следовало поступить со мной после окончания занятий, продолжать выгуливать или забрать в свою комнату. Никаких инструкций от хранителей игры у нее на этот счет не было. И драконица раздраженно хмурилась. «Думаю, тебе это не понравится». Осторожно начала я. «Но мне нужно поговорить с Конором, которого, кстати, вообще не было в столовой, и, значит, он гарантированно заслужил наказание». «Ты совсем из ума выжила?» — зашипела Ливия. «Хочешь, чтобы я помогла тебе встретиться с Рейвом? Назови хоть одну причину». Причина была и довольно веская. Но обсуждать ее с доминантой я не собиралась. По крайней мере, пока не поговорю с тем, кто по воле случая оказался моим братом по отцу. Вместо ответа я украдкой огляделась по сторонам и, не заметив никого поблизости, вытащила свой вещатель. «Сообщение от хранителя игры», — пояснила я, активируя устройство, чтобы прочитать послание. «Зря ты не выполнила задание». Тон Ливии внезапно стал мягче. «Каю бы, от еще одной тарелки хуже не стало». Он стоял с закрытыми глазами и даже не знал, кто его поливает. «Мне достаточно того, что знала я», — ответила я, пробегая глазами очередное угрожающее сообщение. «И не ты ли говорила, что выяснишь, кто стоит за этими играми, а сама вместо этого продолжаешь принимать в них участие? Нельзя просто взять и отказаться от игр», — гневно сверкнула глазами драконица. «Это сбросит меня на самое дно рейтинга, и я окажусь там же, где и вы с Артасом, либо в ошейнике, либо посреди вонючей лужи». Я бы могла еще долго продолжать этот спор, но Лив внезапно дернула за поводок, увлекая меня в сторону. «Я замерзла», — сказала она. «Пойдем в общежитие, посидим в гостиной. Мне к завтрашнему дню еще доклад надо сделать по теории магии, а я даже не начинала. А ведь у меня тоже была домашняя работа, проект по артефакторике. И как раз завтра я должна была представить макет будущего изделия и рассказать о его предполагаемых свойствах. Но за всеми событиями я совершенно забыла об учебе. Ливия освободит меня только на закате, а значит, задание мне придется выполнять ночью, чтобы не получить плохую оценку. «Подожди», — попросила я, понимая, что в общей гостиной, набитой адептами, у меня не будет ни единого шанса поговорить с Конором. Недовольно хмурясь, доминанта остановилась и сложила руки на груди. «У тебя есть одна минута», — сказала она мрачно, как будто я просила ее о великом одолжении. С другой стороны, мне действительно следовало быть ей благодарной, ведь она имела надо мной неограниченную власть, но отказалась ею пользоваться, и вряд ли ее сильно напугали угрозы Кайрена. «Мне хватит», — сказала я, набирая сообщение для Рейвена Коннора. «Если я не могла пойти к нему, то оставалось лишь попросить, чтобы он нашел меня сам». Информация, обнаруженная мной в его личном деле, жгла мою душу, и мне срочно требовались ответы на вопросы. Знал ли он, что у нас общий отец, и не поэтому ли помогал мне? А еще мне было непонятно, почему наш родитель был так сильно против нашего общения, боялся, что я узнаю правду, или думал, что я смогу влюбиться в собственного брата. При воспоминании о том, как я лежала в постели Рейва, вдыхала в себя его запах и ласкала свое обнаженное разгоряченное тело, мечтая о его члене, мои щеки залил жаркий румянец. Но в ответ на такой яркий сексуальный образ мой браслет никак не отреагировал, даже не нагрелся, что свидетельствовало о том, что мое отношение к произошедшему изменилось. И все же в том, что мне следовало держаться от Коннора подальше, мой отец изначально был совершенно прав. Только зря он не сказал мне правду, потому что запретный плод, как известно, сладок. Я не была многословной под хмурым взглядом Ливии и написала «Найди меня, Мариса», после чего отправила сообщение. Вещатель тихо пиликнул, уведомляя, что послание доставлено адресату, и я с протяжным выдохом убрала устройство в сумку, где уже лежало личное дело моего брата. Теперь, даже если доминанта утащит меня в общую гостиную, Коннор найдет способ со мной поговорить. Но он, похоже, был где-то неподалеку от хрома Атриума, потому что стоило нам отойти всего на несколько шагов, как меня окликнули, и голос принадлежал Рейву. Я медленно обернулась. Тело от волнения едва слушалось. Кровь застучала в висках, а дыхание стало глубоким, словно тело готовилось бежать. Или драться. Коннор стоял в нескольких шагах от нас на тропинке, что вела в сторону боевой арены, в тени декоративной арки, цветы на которой увидали, ощущая приближение зимы. По военному прямой он стоял, широко расставив ноги, отчего казался особенно несгибаемым. Руки держал в карманах фирменных брюк и смотрел на меня из-под лобья, опустив голову. В темных глазах мелькала неясная угроза. Я бросила короткий взгляд на Лив, которая была напряжена не меньше моего, а потом спохватилась и потупилась, изображая незрячесть. — Ты что-то хотела? — спросил Коннор, не двигаясь с места. — Нам нужно поговорить, — сбивчиво ответила я. — Наедине. Ливия недовольно цокнула и дернула меня за поводок, направляясь к Рейвену. Потом бросила шнур ему в руки и строго произнесла. — У вас 2 минуты. Не хочу надолго расставаться со своей зверушкой. Коннор ничего не ответил, только проводил взглядом Ливию, которая отошла к стоящей неподалеку скамейке и достала свой вещатель. И снова посмотрел на меня. — Ну, хотела поблагодарить, без надобности. — Я тебя уже поблагодарила утром, — вспыхнула я. — А то, что ты сорвал плакат, об этом тебя никто не просил. Да и все равно все успели его увидеть и сделать соответствующие выводы. — Боишься слухов? — Бездна, нет! — выдохнула я. — Давай, отойдем в сторону, здесь слишком много ушей. Коннор хмыкнул, пожал плечами и, поправив кожаную куртку, повел меня в сторону от основной тропы, к пруду, в котором плавали утки и 2 белых лебедя. Остановившись у берега, он не выпустил поводок, но засунул его в карман вместе с ладонью, уставившись куда-то вдаль. С этой точки открывался вид на ледяной лес, который странно контрастировал с яркой осенью под погодным куполом. «Ты знал?» — сказала я, наконец набравшись храбрости. — С самого начала знал, что мы связаны. Я все еще боялась говорить прямо, потому как казалось, что уши есть даже у деревьев. Иначе откуда хранитель мог знать все и обо всех? Коннор кивнул. Неторопливо, спокойно, без эмоций и пояснений. Словно я спросила его о том, шел ли сегодня дождь. Или задали ли ему что-то по предметным артефактам. Почему ничего не сказал? А должен был? Да, мой голос дрогнул. Или нет, не знаю. Ты позволил мне остаться в своей комнате, видел меня в таком виде утром и ничего не сказал? Он перевел на меня взгляд. Если бы тебе об этом было известно, ты бы сама сказала. Но я узнала всего час назад. И сразу сказала. Видишь, я был прав. Я словно дар речи потеряла. Только открыла рот, но не смогла выдавить ни слова. И закрыла его обратно. Конор усмехнулся одним уголком губ. Боюсь, между нами ничего не было. Мы не сделали ничего такого, чего не стоило бы делать. Так что какие могут быть вопросы? Я выдохнула. В самом деле с его стороны не было никаких намеков или попыток нарушить моральные границы. Все происходило только в моих фантазиях, от которых теперь стало дурно. — Почему ты здесь? — спросила я после небольшой паузы. — Ты сама хотела поговорить со мной, разве нет? — Нет. В смысле, почему ты в Даркхолле? Я понизила голос и почти шепотом добавила. — Я видела твое личное дело. Ты родился и вырос на Элмарке. Так почему перевелся к нам? Даркхолл по международным меркам не самая престижная академия, и не местных здесь почти нет. — А ты сама как думаешь? Наши взгляды встретились, заставив мое сердце пропустить удар. — Давно ты знаешь, что мы родственники? Мой голос был едва различим. С прошлого года мать не торопилась раскрывать тайну моего рождения. Пришлось самому проявить любопытство. Эти слова звучали так спокойно и буднично, что мне стало не по себе. И как это произошло? Скажем, это стоило мне наказания по статье о хулиганстве, усмехнулся Конор. Потом заметил мое непонимающее выражение лица и пояснил. Мне пришлось проникнуть в помещение канцелярии и найти запись о регистрации моего рождения. 100 часов общественных работ. Я тихо рассмеялась, подняв глаза к небу. Конор вскинул бровь. Что смешного? Наверное, мы и в самом деле родственники. Я сама сегодня выкрала твое личное дело. Его брови поднялись, и, кажется, впервые за все время я увидела на этом лице настоящее живое выражение. Зачем? Отец мне запретил с тобой общаться, и мне стало слишком любопытно. Почему? Разве не он тебе рассказал о нашем родстве? Я отрицательно покачала головой. Он вообще мало что рассказывает, только и может что запрещать. По крайней мере, последние годы. Так и думал, что он подонок. И все же ты не ответил. Почему перевелся в Даркхолл? Потому что в него поступила моя сестра, — ответил он, и лицо его снова приняло нечитаемое выражение. Для того, чтобы познакомиться, можно просто приехать в гости. Я не собирался здесь задерживаться. Думал просто посмотреть на Марису издалека, взглянуть на родного отца. А потом оказалось, что здесь куда интереснее, чем можно было подумать. Я собиралась было спросить, что он имеет в виду, но услышала шаги за спиной. За шагами до нас донесся запах Ливии, а следом и ее голос. «Ваши 2 минуты давно прошли. Если не все обсудили, продолжать будете при мне. Нет необходимости», — ответила я и пальцами зачесала волосы назад. «Можем возвращаться в общежитие. Чем быстрее мы сделаем твой доклад, тем быстрее сможем перейти к моему проекту». «С чего ты взяла, что я буду заниматься с тобой твоим проектом?» «С того, что у меня тоже есть домашнее задание, и без того, по твоей милости, пропустила сегодня пары». Я обернулась, и от моего внимания не укрылось, что Лив медленно выдохнула, сдерживая недовольство, после чего улыбнулась. «Ты права. Займемся твоим проектом после моего доклада». Конор, не прощаясь, уже уходил в сторону боевой арены, и, скорее всего, даже не обратил внимания на то, как любезно Ливия ответила. Хотя эти слова наверняка предназначались в первую очередь ему. Дождавшись, когда Рейвен отойдет достаточно далеко, я встала рядом с Ливией, скрестив руки на груди, и, глядя ему вслед, спросила негромко: «Пытаешься делать вид, что тебе на него плевать?» Лив фыркнула и пошла по тропинке в противоположную сторону, подергивая меня за поводок.